и трое ребят из местного отделения милиции. Их, наверное, проинформировал Кузьмич. И вот мы стоим все немым кругом на некотором расстоянии от лежащей женщины. Одна рука ее неестественно подвернута под спину, другая как будто вцепилась в край серой бетонной плиты. Длинные светлые волосы рассыпались по осколкам кирпича, прилипли к застывшему словно мраморному лицу. Пальто расстегнуто, ноги судорожно поджаты, как для прыжка, на ногах длинные модные сапожки. Я забыл сказать, что вместе со мной приехали медэксперт и фотограф. Последний уже отснял все, что требуется в таких случаях. Врач, приблизившись, только и вздохнул и махнул рукой. Его помощи тут, увы, не потребовалось. Мы сосредоточенно пока что издали изучаем место происшествия, как это говорится на нашем языке. Впрочем, нам только кажется, что мы сейчас что-то узнаем. На самом деле мы просто хотим успокоиться, взять себя в руки перед тем, как приступить к работе. Женщина совсем молодая, года 22, не больше. Лицо открытое и славное, вздернутый носик, крупный рот с пухлыми губами, большие серые глаза. Впрочем, я невольно реконструирую это лицо. Сейчас оно совсем не такое, сейчас на нем застыли ужас и боль. Я не могу оторвать глаз от легкой, пушистой, словно еще живой, пряди светлых волос на лбу. Нет, невозможно привыкнуть к такой смерти. Нам как-то рассказывал Кузьмич, с первого дня войны он был на фронте и до последнего дня. Повидал немало смертей, валялся в госпиталях, сам нес смерть врагу, на первый круп в обычной московской квартире, причем не в постели, окруженной родственниками, а на залитом кровью полу между столом и отброшенным стулом, произвел на боевого фронтовика такое впечатление, что он не выдержал, незаметно вышел из квартиры и некоторое время приходил в себя на лестничной площадке, куря одну сигарету за другой. И привыкнуть к такому невозможно, недопустимо, как нельзя привыкнуть к несправедливости, к лжи и жестокости. И простить это тоже невозможно. Справедливость — это нравственный закон нашей профессии. Даже в преступнике я стремлюсь обязательно вызвать это чувство и добиться, чтобы он согласился, что заслужил наказание по справедливости. Но сейчас я думаю совсем о другом. Я ищу и отбираю детали, самые мелкие подробности и штрихи в окружающей обстановке, которые позволили бы ответить на первый из главных вопросов каждого расследования. Что здесь произошло? Убийство? Самоубийство? Несчастный случай? Несчастный случай наименее вероятен. Зачем этой женщине понадобилось бы одной бродить вечером по стройке? Итак, убийство или самоубийство? Многое станет ясным, когда мы узнаем, кто эта женщина. Сейчас это сделать невозможно. Никаких документов при ней не оказалось. Сумочки тоже нет. Вот это уже странно. Женщина одета вполне прилично, даже кокетливо. У нее должна быть сумочка. И если ее нет, значит, кто-то унес. Случайный человек, обнаруживший труп, вряд ли. Не решится случайный человек унести сумочку. Скорее всего, он поднял бы тревогу. Нет, такого человека здесь не было. Значит, женщина была сначала ограблена, а затем уже убита. И грабители забрали сумочку. Но на руке у женщины остались часы и кольцо на пальцы. Кстати, не обручальное. Насилие. Но одежда на женщине цела, никаких следов борьбы не видно. Впрочем, для убийства могут быть и другие мотивы, кроме ограбления и насилия. Допустим, хотя бы ревность. Ведь женщина молода и привлекательна. Все это так. Но могут быть мотивы для самоубийства. Сейчас важно узнать, кто эта женщина, найти ее родных, друзей, сослуживцев, услышать от них, как и чем она жила, что собой представляла. Но пока что, под свежим впечатлением о случившегося, надо побеседовать с бригадиром и рабочими. Исаев кивает мне на сизых. Сам он хочет еще раз обследовать площадку. Я окликаю бригадира, и мы забираемся с ним в пустой вагончик. Подсаживаемся к длинному дощатому столу, я сдвигаю в сторону разбросанные костяшки домино, пустые развороченные консервные банки и бутылки из-под кефира, ни одной винной, я, кстати, не замечаю. И мы приступаем к беседе.